Дворец Кисы Воробьянинова. Особняк Стахеева. Морозовый Рейнбот. Новая Басманная, 14. Существуют разные лекарства от любви, но нет ни одного надежного. Ларуш-Фуко. Обитель мецената. Обычно этот роскошный особняк называют домом Зинаиды Морозовой Рейнбот, вдовы знаменитого мецената Саввы Морозова, переселившейся сюда после смерти горячо любимого мужа. И даже подчеркивают, что все в особняке отвечало ее вкусам и привычкам. В качестве доказательства приводят любимый ею готический зал, словно переселившийся вместе с хозяйкой из ее бывшего знаменитого роскошного дома на Спиридоновке. Однако это не совсем точно. Замечательный дворец на Новой Басманной улице построил золотопромышленник, богатейший купец-миллионщик, потомственный почетный гражданин, коммерции советник, член Совета Московского торгового банка Николай Дмитриевич Стахеев. Были в его жизни и необъяснимая опала, и житейские трагедии, и почти мистические истории. История рода Стахеевых насчитывает около 500 лет. По преданию, их предок был из новгородской земли. Оттуда ушел вместе с другими в царствование Иоанна III на вольные земли, на Каму, где основал село Трехсвятское, впоследствии переименованное в город Елабуга. Торговую деятельность братья Стахеевы начали в конце XVIII века и прошли путь от купцов Третьей гильдии до крупнейших российских монополистов, вклад которых в экономику и культуру страны, по оценке историков, не меньше, чем вклад таких прославленных фамилий, как Морозовы, Рябушинские, Бахрушины, Мамонтовы. Обладая огромным капиталом, Стахеевы стоят во главе целого ряда торгово-промышленных предприятий. Трудно было найти в России город, где бы не было неизвестно имя Стахеевых. Они имели золотые прииски в Западной Сибири, нефтяные промыслы, громадные собственные пароходства, заводы и фабрики, мельницы и сотни магазинов по всей России. Весь хлебный рынок Прикамья был в их руках. Их фирмы вели широкую торговлю с Англией, Францией, Германией, Голландией и другими странами. Они первыми в России начали торговать автомобилями Форда. Акции торгового дома Стахеевых держал император Николай II. Почти во всех городах России имелись их магазины. Известно, что в 1900 году оборот фирмы «Стахеев и сыновья» составлял 80 миллионов рублей. В то же время они были крупными благотворителями. На их средства были построены десятки заведений. Церкви, часовни, торговые ряды, богадельни, приюты для престарелых и даже здания городской думы. Только в их родной Елабуге благодаря Стахеевым были сооружены реальные епархиальные училища, богадельня, водопровод, проведено электрическое освещение. По словам современников, один из Стахеевых, Дмитрий Иванович, будучи городским головой, отказывался получать жалование за эту должность, направляя причитающиеся ему деньги на нужды города. А во время страшного голода 1901 года купцы-меценаты продавали хлеб ниже его закупочной стоимости. В результате были спасены тысячи и тысячи человеческих жизней. По самым скромным подсчетам, они ежегодно в течение 40 лет отдавали по миллиону рублей на благотворительные дела. Это была колоссальная цифра. По словам современников, Стахеевы были добры со своими подчиненными. Например, была такая добрая традиция, когда приказчик собирался жениться, ему не только вдвое повышали жалование, но и помогали построить дом, обзавестись мебелью и так далее. Все это за счет фирмы. Николай Дмитриевич получил от отца большое наследство, около 5 миллионов рублей и прибыльное семейное дело. Обладая цепким умом и талантом предпринимателя, он за короткое время успел приумножить доставшееся ему от отца отнюдь немаленькое наследство почти в 8 раз. и даже чрезмерное увлечение женским полом и азарт игрока не могли существенно повлиять на размер состояния Николая Стахеева. По свидетельству современников, Николай Стахеев заботился не только о благосостоянии собственного бизнеса, но и о благополучии тех мест, с которыми связывала его судьба. Так, например, алуштинская вилла Стахеева, ныне центр детского творчества, находилась в окружении прекрасного ландшафтного парка, который был доступен всем желающим. Он оборудовал скамейками и осветил принадлежащий ему участок набережной, чтобы алуштинцы могли свободно здесь гулять. Эта часть набережной сегодня называется Стахеевской. Кроме того, Алушта получила в подарок от Стахеева новый ночлежный приют для бездомных, земское училище, городской театр, городские купальни с холодными и теплыми ваннами. В результате за ним закрепилась слава мецената и покровителя Алушты. Приехав на жительство в Москву, он начал скупать в Москве старые особняки на лучших улицах и строить многоэтажные доходные дома, что приносило ему большие прибыли. Например, он в 1890-х годах покупает землю у дворянки Рожковской и строит доходный дом с книжными магазинами, который теперь хорошо известен как «Библиоглобус». И именно в его доходном доме через несколько лет, 14 апреля 1930 года, номер 3/6 по Лубянскому проезду, покончит с собой пролетарский поэт Владимир Маяковский. В конце 1890-х годов Стахеев покупает обширную усадьбу на Новой Басманной улице и поручает архитектору Михаилу Федоровичу Бугровскому возвести на ее месте роскошный особняк, соответствующий его положению и богатству. Старые здания были снесены, и на их месте незаслуженно забытый ныне архитектор выстроил настоящий дворец, пригласив для отдела скульптора Гладкова. Поговаривали, что постройка этого здания обошлась Стахееву в 1 миллион рублей. Уникальный дворец с анфиладой залов, просторным двором и неповторимым антуражем внутреннего убранства поразил воображение современников. Его причудливые формы будили фантазию, вызывая в памяти средневековые баллады о доблестных рыцарях, благородных разбойниках и таинственных девах. В палисаднике перед домом был установлен изысканный чугунный фонтан богиня ночи в виде женской фигуры с электрическим фонарем в поднятой руке, изготовленный в парижской мастерской в конце XIX века. Отгороженный от улицы красивой ажурной оградой с коваными воротами, особняк сразу же стал одной из московских достопримечательностей. Его основной объем асимметричен, роскошное парадное крыльцо расположено сбоку. Из двух задних крыльев дома восточная предназначалась для картинной галереи, западная — для конторы. За домом простирался обширный сад с резными верандами и беседками. В дальней части сада, вошедшей в наше время в городской сад имени Баумана, находился романтический холм Бельведер с руинным гротом. Повсюду росли фантастические цветы и невиданные экзотические растения. Дом был пропитан эклектикой. По Москве ходила шутка, что на вопрос архитектора, в каком стиле строить роскошный особняк, Стахеев якобы ответил: «Строй во всех, на все денег хватит». Возможно, поэтому фасады изысканного дома и двухсветный холл с беломраморной лестницей были отделаны в греческом стиле, а парадные апартаменты — в готическом, барочном и мавританском стилях. Внешняя необычность особняка, отсутствие привычного глазу симметричного парадного фасада — ничто в сравнении с поразительным внутренним убранством. Готические своды, дубовые резные панели, причудливые оконные переплеты, роскошные кабинеты и будуары, столовые из темного дуба, витражи и росписи — все было ново и сказочно прекрасно. Интерьеры украшали обильная деревянная резьба, инкрустированный паркет, уникальные витражи, мраморная и лепная отделка. Каждая вещь, каждая деталь этого интерьера являлась подлинным шедевром, выполненным с поистине средневековой кропотливостью. Большое состояние позволяло Стахееву заниматься коллекционированием живописи. Любовь к искусству была привита ему еще в детстве, в Елабуге. Его мать, Александра Ивановна, урожденная Шишкина, приходилась родной сестрой художнику Шишкину. Точных сведений о картинной галерее Стахеева не сохранилось, но достоверно известно, что в ней были работы дяди-пейзажиста. Так в его коллекции были картины «Болото», «Летний день», «Рожь», «На окраине соснового бора». Среди многих других картин в коллекции мецената были работы Бронникова и Пастернака. По словам современников, Стахеев жил на широкую ногу и разматывал свои капиталы без жалости и сожаления. Он путешествовал, стал завсегдатаем казино в Монте-Карло. Его приезд в Монте-Карло всегда сопровождался повышением курса акций казино, так как он играл крупно и обыкновенно проигрывал. О его проигрышах в казино ходили легенды. В результате такой разгульной жизни он разошелся с женой, оставив ей особняк на Новой Басманной. Известно, что Стахеева сдала его в наймы вдове Морозова, Зинаиде Григорьевне, за 25 тысяч рублей в год, когда та после трагической гибели мужа продала свой знаменитый особняк на Спиридоновке.